если они возмутились обвинениями, еще не зная, что некоторое время спустя московский журналист спросит у военкома Ялты полковника Тутова, почему он снабдил социалистическую индустрию непроверенной и, как выяснится, ошибочной информацией. Меня очень торопили звонками из горкома партии, оправдывался военком. «Знаешь, кому выдал удостоверение?» — говорили мне. «Это же проходимец, авантюрист. Есть точные сведения, что он никогда не был на фронте». Когда журналист спросил, кто именно так ему говорил, полковник отвел глаза. «Я не стану их называть. Вы уедете, а мне в этом городе жить». Из множества писем на этот счет я приведу одно. Из города Березовского Свердловской области. Оно поступило в несколько адресов, в том числе генеральному прокурору СССР и министру обороны СССР. «Я ветеран войны, участник войны с милитаристской Японией, кавалер Ордена Отечественной войны второй степени. Других наград не имею, так как дважды сидел в лагерях и дважды реабилитирован. Оскорбления, нанесенные моему флотскому другу Вадиму Туманову, с которым мы вместе плавали на транспорте «Ингул», мобилизованном в действующую армию, есть оскорбление и мне лично. Настоятельно требую прекратить издевательства над участником войны Вадимом Тумановым и восстановить его доброе имя. К.К. Семенов, капитан дальнего плавания, пенсионер. 6 июня 1987 года. Спасибо тебе, Костя, еще раз. Инициаторы разгрома артели затевали полное искоренение встающих на ноги негосударственных форм производства. Они понимали, с чем в нашем случае имеют дело. Может быть, именно поэтому они следили, чтобы наши письменные обращения к властям застревали уже на первых ступенях пирамиды, не имея никаких шансов подняться на самый верх. Высшее руководство внимало только собственному окружению, да еще считанным людям, известным в стране. Об угрозе, нависшей над артелью, мы писали во все инстанции. Но рассчитывать на поддержку какого-либо влиятельного лица не приходилось. Иллюзий и самообольщения у нас не было. Самым порядочным и вменяемым в руководстве страны нам казался Николай Иванович Рыжков, председатель Совета министров СССР. Во время землетрясения в Армении, когда из-под развалин спасатели вытаскивали тела погибших, мы видели, это крупно показал телеэкран. В его глазах были слезы. Он плакал. Многие тогда прониклись к нему симпатией и доверием. Раньше большевики плакали только на похоронах вождей. Руководство артели решило обратиться к Рыжкову. Но как преодолеть нашему письму крутую бюрократическую лестницу и попасть ему в руки? Я лихорадочно перебирал в памяти своих знакомых, достаточно авторитетных для властей и в то же время знавших меня настолько, чтобы довериться мне и артели. Евгений Александрович Евтушенко — вот на кого можно было рассчитывать. После нашей поездки по Колыме в 1977 году мы перезванивались, изредка встречались. Он приглашал меня на свои поэтические вечера. Я редко бывал в окололитературных компаниях, но почти каждый раз там встречался какой-либо молодой, высокомерный сноб, мнящий себя совестью русского народа и готовый при имени Евтушенко сорваться с цепи. Наблюдая это, я еще больше симпатизировал поэту. Равнодушные к нему мне не попадались. Однажды якутские друзья привезли мне в Москву двух замороженных ленских сегов. Одну из рыбин я послал на дачу Евгению Александровичу. Некоторое время спустя, вернувшись из очередной поездки, узнал от сына, что в мое отсутствие приходил Евтушенко и оставил на тумбочке записку. Приведу ее целиком, потому что она, по-моему, дает представление о человеке, ее написавшем. «Дорогой Вадим, пейзаж из лекарств на твоем столике мне не по душе. Но если есть надобность, обязательно плюнь на все и ложись в больницу. Все болезни лучше лечить не в момент самый острый, а заранее. Спасибо за чудо-рыбу. К сожалению, не мог тебя дождаться. Всегда будем рады тебя видеть. Любим тебя и верим, что ты болезнь додавишь. Твой Евгений Евтушенко». Мне в голову не приходил вопрос, захочет ли поэт вникать в эту историю. Но вправе ли мы сами вовлекать его в наши дела и снова сталкивать с властями? Когда я понял, что вариантов нет, набрал переделкинский номер. «Женя, привет! Тебе не попадалась на глаза статья в...» Он не дал мне закончить. «Вадим, ты в Москве? Ни по одному телефону не могу тебя найти. Не решался тебе звонить. Ты с ума сошел. Давай ко мне». Через полчаса мы с Володей Шехтманом были в Переделкине. Евгений Александрович встретил нас в халате. Наверное, работал. И повел на второй этаж в свой кабинет. Газету он уже читал. Я достал из кармана наше обращение к Рыжкову. Евтушенко все понял с полуслова. Вынул из пишущей машинки страничку с незаконченными стихами и вставил чистый лист. Я смотрел, как в правый угол ложатся строчки по всем правилам делопроизводства. От секретаря Союза писателей СССР, лауреата Государственной премии СССР –